Глава 7. В последние дни июня Нора занималась живописью. Проводила много времени вдвоем с Трейвисом и пыталась научить Эйнштейна читать. Ни она сама, ни Трейвис не были уверены, что у собаки даже такой умной хватит сообразительности научиться чтению, но решили попробовать. Раз пес понимает устную речь, а в этом сомнений у них не было, значит, сможет разбирать и напечатанный на бумаге текст. Нора смастерила буквы из тетрадки с перекидными страницами. На левых страницах она приклеила вырезанные из журналов картинки, изображавшие различные предметы, а напротив — слова, их обозначающие. Дерево, машина, дом, мужчина, женщина, стул. Сидя рядом с Эйнштейном и держа перед ним раскрытый букварь, она показывала пальцем на картинку, а затем на соответствующее слово и несколько раз медленно произносила его. В последний день июня Нора разложила на полу несколько картинок без подписи. «Сейчас у нас будет контрольная работа», — сказала она Эйнштейну. «Давай посмотрим, каких успехов мы добились по сравнению с понедельником». Эйнштейн сел очень прямо, выпятил грудь и высоко поднял голову, как бы не сомневаясь в своих способностях. Трэвис расположился в кресле и наблюдал. Он сказал: «Если ты получишь двойку, мохнатая морда, я обменяю тебя на пуделя, который умеет переворачиваться, притворяться мертвым и служить на задних лапах». Нора с удовлетворением отметила, что Эйнштейн даже ухом не повел при этих словах. «Сейчас не время шуток», — проговорила она строго. «Больше не буду, профессор», — сказал Трейвис. Нора показала Эйнштейну карточку, где было напечатано слово «дерево». Ретривер подошел к разложенным на полу картинкам и безошибочно выбрал изображение сосны, дотронувшись до него носом. При виде карточки с надписью «машина» он поставил лапу на изображение автомобиля. А увидев слово «дом», он указал на фотографию особняка в колониальном стиле. Таким же образом они прогнали 50 слов, и пес ни разу не ошибся. Нора пришла в восторг от столь хороших результатов, а пес беспрестанно вилял хвостом. Трэвис сказал: «Слушай, Эйнштейн, тебе еще далеко до того, чтобы читать Пруста». Стараясь защитить своего любимца от подтрунивания, Нора сказала: «У него здорово получается. Он просто молодец. Нельзя же ждать, что за один день он начнет читать книги. Все равно Эйнштейн учится быстрее, чем любой ребенок». «Так ты считаешь?» «Да, я так считаю, намного быстрее». «Ну, тогда он заслужил пару галет». В ту же минуту пес помчался на кухню, чтобы достать коробку с собачьими галетами «Милк Боун».